Иван Васильевич щадил Псков, потому что Псков боялся его. Не раз испытывал он терпение псковичей и приучал их к покорности. Перед покорением Новгорода псковичи были очень недовольны московским наместником князем Ярославом Васильевичем. «От многих времен, — говорит местный летописец, — не бывало во Пскове такого злосердого князя». 4 года тяготились им псковичи, умоляли Ивана Васильевича переменить его. Долго все было напрасно. Иван Васильевич то нарочно тянул дело и откладывал свое решение, то брал сторону своего наместника. Когда вражда к этому наместнику в Пскове дошла, наконец, до драки между его людьми и псковичами, тогда великий князь обвинил псковичей, хотя и видел, что виноват был наместник. Вслед за тем он вывел этого наместника и положил на него свой гнев, но давал псковичам знать, что делает это он по своему усмотрению, а не по просьбе псковичей. После покорения Новгорода Иван Васильевич обещал псковичам держать их по старине. «А вы, наша отчина», — прибавил он, — «держите слово наше и жалование честно над собою. Знайте это и помните». И действительно, псковичи старались помнить это и заслужить милость великого князя. Братья великого князя, призванные псковичами для защиты от немцев, прибыли во Псков со своими ратями. Вдруг псковичи узнали, что они поссорились со старшим братом. Тогда псковичи не только просили их удалиться, но даже не позволили оставить во Пскове их жен и детей. Иван, однако, не выказал псковичам большой благодарности за такое послушание. Псковичи жаловались на бесчинные поступки великокняжеских послов, а Иван Васильевич сделал псковичам же за эту жалобу строгий выговор и оправдал своих послов. В 1485 году возникло во Пскове волнение между черными и большими людьми. Наместник великого князя, князь Ярослав Владимирович, с посадниками составил грамоту, как кажется, определявшую работу смердов. Грамота эта не понравилась черным людям. Они взволновались, убили одного посадника. На лиц, убежавших от народной злобы, написали мертвую грамоту, то есть осуждавшую их на смерть. Опечатали дворы и имущество своих противников, а несколько человек посадили в тюрьму. Иван Васильевич, по жалобе больших людей и своего наместника, рассердился за такое самовольство, приказал немедленно уничтожить постановление веча, состоявшего из черных людей, и всем велел просить прощения у наместника. Черные люди не поверили, что действительно такое решение дал великий князь, и отправили к нему посольство со своей стороны. Иван Васильевич не хотел слушать никаких объяснений, требовал, чтобы псковские черные люди немедленно исполнили его волю и просили прощения у наместника. Псковичи сделали все угодное князю, а потом послали в Москву просить у него прощения. Дело это тянулось целых 2 года и стоило Пскову до 1000 рублей. Таким образом, Иван давал чувствовать псковичам, как разорительно для них ослушиваться распоряжений московских наместников. После того псковичи приносили жалобы на великокняжеского наместника и на наместников последнего, которых тот рассадил по пригородам и волостям. Жалоб этих было такое множество, что, по словам летописца, и счесть их было невозможно. Иван Васильевич не принял этих жалоб, а сказал, что пошлет бояр разузнать обо всем. Великокняжеский наместник вслед за тем умер от мора, свирепствовавшего во Пскове, и дело это прекратилось само собою. Но с тех пор великий князь назначал и сменял наместников уже не по просьбе псковичей, а по своей воле, и псковичи не смели на них жаловаться. Так было до самой смерти великого князя. Во всей русской земле, единственно в одном Пскове, существовало еще вече и звонил вечевой колокол, но то была только форма старины. Она была в сущности безвредна для власти Ивана над Псковом. Псковичам дозволялось совещаться об одних внутренних земских делах, но и то в своих решениях они должны были сообразовываться с волею наместников. Присылаемые против воли народа, эти наместники и их доверенные по пригородам позволяли себе разные насилия и грабительства, подстрекали ябедников подавать на зажиточных людей доносы, самовольно присваивали одним себе право суда, вопреки вековым местным обычаям, обвиняли невинных с тем, чтобы сорвать что-нибудь с обвиненных. При требовании с жителей повинностей обращались с ними грубо. Их слуги делали всякого рода бесчинства, и не было на их слуг управы. Даже те, которые были менее нахальны в своем обращении с жителями, не приобретали их любви. Псковичи не могли освоиться с московскими приемами, но с болью терпели тяжелую руку Ивана Васильевича. Утверждая свою власть внутри русской земли, великий князь заводил первые дипломатические сношения с немецкой империей. Русская земля, некогда известная Западной Европе в дотатарский период, мало-помалу совершенно исчезла для нее и явилась как бы новооткрытою землею наравне с Ост-Индией. В Германии знали только, что за пределами Польши и Литвы есть какая-то обширная земля, управляемая каким-то великим князем, который находится, как думали, в зависимости от польского короля. В 1486 году один знатный господин, кавалер Попель, приехал в Москву с целью узнать об этой загадочной для немцев стране. Но в Москве не слишком любили, чтобы иноземцы наезжали туда узнавать о житье-бытие русских людей и о силах государства. Несмотря на то, что Попель привез грамоту от императора Фридриха III, в которой Попель рекомендовался как человек честный, ему не доверяли и выпроводили от себя. Через 2 года тот же Попель явился уже послом от императора и сына его римского короля Максимилиана. На этот раз его приняли ласково, хотя все-таки не совсем доверчиво. Попель облекал свое посольство таинственностью. Просил, чтобы великий князь слушал его наедине и не мог добиться этого. Иван Васильевич дал ему свидание не иначе, как в присутствии своих бояр. Князя Ивана Юрьевича Патрикеева, князя Данила Васильевича Холмского и Якова Захарьевича. Попель предлагал от имени императора и его сына дружбу и родственный союз. Отдать дочь московского государя за императорского племянника, маркграфа Баденского. На это отвечал не сам государь, а от имени государя дьяк Федор Курицын, что государь пошлет к Цезарю своего посла. Попель еще раз просил дозволения сказать государю несколько слов наедине, и на этот раз добился только того, что государь отошел с ним от тех бояр, которые до этих пор находились вместе с ним, однако все-таки был не один на один с Попелем, а приказал записывать своему посольскому дьяку Курицыну то, что будет говорить иноземный посол. Тайна, с которую носился тогда Попель, заключалась в следующем. «Мы слыхали, — говорил посол, — что великий князь посылал к римскому папе просить себе королевского титула, а польский король посылал от себя к папе большие дары и упрашивал папу, чтобы папа этого не делал и не давал великому князю королевского титула. Но я скажу твоей милости, что папа в этом деле власти не имеет. Его власть над духовенством, а в светском имеет власть возводить в короли, князья и рыцари только наш государь, Цезарь Римский. Так если твоей милости угодно быть королем в своей земле и тебе, и детям твоим, то я буду верным служебником твоей милости у Цезаря Римского. Только прошу твою милость молчать и ни одному человеку об этом не говорить, а иначе твоя милость и себе вред сделаешь, и меня погубишь. Если король польский об этом узнает, то будет денно и нощно посылать к Цезарю с дарами и просить, чтоб Цезарь этого не делал. Ляхи очень боятся, чтоб ты не стал королем на Руси. Они думают, что тогда вся русская земля, которая теперь находится под польским королем, от него отступит. Попель рассчитывал на простоту московского государя и, очевидно, пытался вкрасться в его доверенность, но ошибся, не понявши ни местных обычаев и преданий, ни характера Ивана Васильевича. Великий князь похвалил его за готовность служить ему, а насчет королевского титула дал такой ответ. «Мы, — говорил он, — Божию милостью, государь, на своей земле изначало, от первых своих прародителей, и поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. И просим Бога, чтобы вперед дал Бог и нам, и нашим детям до века так быть, как мы теперь есть государи на своей земле. А постановления ни от кого не хотели, и теперь не хотим». В переговорах с Курицыным Попель еще раз заговорил о сватовстве и предлагал в женихи двум дочерям великого князя, саксонского курфюрста и марграфа Бранденбургского, но на это не получил никакого ответа. 22 марта 1489 года Иван Васильевич отправил к императору и к сыну его Максимилиану послом Юрия Траханиота, грека, приехавшего с Софией. Своих русских людей, способных отправлять посольство к иноземным государям, у великого князя Московского было немного. Нравы московских людей были до того грубы, что и впоследствии, когда посылались русские послы за границу, нужно было им писать в наказе, чтобы они не пьянствовали, не дрались между собой и тем не срамили русской земли. И на этот раз только в товарищах с греком отправились двое русских. Подарки, отправленные к императору, были скупы и состояли только в 40 соболей и двух шубах, одной горностаевой, а другой беличьей. Грек повез императору от великого князя Московского желание быть с императором и его сыном в дружбе, а относительно предложения о сватовстве грек должен был объяснить, что московскому государю отдавать дочь свою за какого-нибудь маркграфа непригоже, потому что от давних лет прародители московского государя были в приятельстве и в любви с знатнейшими римскими царями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии. Но если бы захотел посватать дочь московского государя сын Цезаря, то посол московский должен был изъявить надежду, что государь его захочет вступить в такое дело с Цезарем. Иван Васильевич, перед чужеземцами, ценил важность своего рода и сана более, чем у себя дома, так как впоследствии отдал дочь свою за своего подданного князя Холмского. Посольство Траханиота имело еще и другую цель. Великий князь поручил ему отыскивать в чужих землях такого мастера, который бы умел находить золотую и серебряную руду, и другого мастера, который бы знал, как отделять руду от земли, и еще такого хитрого мастера, который бы умел к городам приступать, да такого, который бы умел стрелять из пушек. Сверх того, каменщика, умеющего строить каменные палаты, и, наконец, хитрого, серебряного мастера, умеющего отливать серебряную посуду и кубки, чеканить и делать на посуде надписи. Юрий Траханиот имел поручение подрядить их и дать им задаток. Для этой цели, за недостатком в тогдашнем московском государстве монеты, он получил 2 сорока соболей и 3000 белок. Если же не найдется таких мастеров, которые бы согласились ехать в Москву, то посол мог продать меха и привезти великому князю червонцев, которыми тогда дорожили как редкостью. Еще Траханиот не возвратился из своего посольства, как в семье Ивана Васильевича произошла важная перемена. Старший сын его, 32 лет от роду, его соправитель и наследник, заболел болезнью ног, которую тогда называли камчугом. Был тогда при дворе лекарь, незадолго перед тем привезенный из Венеции, мистер Леон, родом иудей. Он начал лечить царского сына прикладыванием стеклянец, наполненных горячей водой. Давал ему пить какую-то траву и говорил Ивану Васильевичу: «Я непременно вылечу твоего сына, а если не вылечу, то вели казнить меня смертную казнью». Больной умер 15 марта 1490 года, а 40 дней спустя Иван Васильевич приказал врачу за неудачное лечение отрубить голову на Болвановке. Через 3 недели после такого поступка, служившего образчиком тому, чего могли ожидать приглашаемые иностранцы в Москве, вернулся Траханиот из Германии и привез с собою нового врача и с ним разных дел мастеров – стенных, палатных, пушечных, серебряных и даже так называемого органного игреца. Вместе с ним прибыл посол от Максимилиана Юрий Делатор с предложением дружбы и сватовства Максимилиана на дочери Ивана Васильевича. Ивану Васильевичу было очень лестно отдать дочь за будущего императора, но он не показал слишком явно своей радости, а, напротив, по своему обычаю, прибегнул к таким приемам, которые только могли затягивать дело. Когда посол пожелал видеть дочь Ивана и заговорил о приданом, государь приказал дать ему такой ответ через Бориса Кутузова: «У нашего государя нет такого обычая, чтобы раньше дело показывать дочь, а о приданном мы не слыхивали, чтобы между великими государями могла быть ряда об этом». Московский государь за всю свою жизнь любил брать, но не любил давать. Со своей стороны Иван Васильевич задал послу такое условие, которое поставило последнего в тупик. Он требовал, чтобы Максимилиан дал обязательство, чтобы у его жены была греческая церковь и православные священники. Делатор отвечал, что у него на это нет наказа. Тогда был заключен между Максимилианом и московским государем дружественный союз, направленный против Литвы и Польши. Посольство Делатора повело к дальнейшим сношениям. Траханиоту еще 2 раза приходилось ездить в Германию, а Делатор еще раз приезжал в Москву. Максимилиан между тем посватался к Анне Британской, и московский государь так сожалел о прежнем, что наказывал Траханиоту узнать, не расстроится ли как-нибудь сватовство Максимилиана с британской принцессой, чтобы снова начать переговоры о своей дочери. Но Максимилиан женился на Анне, и с 1493 года сношения с Австрией прекратились надолго. Достойно замечания, что в этих сношениях великому князю давали титул царя и даже цезаря, и он сам называл себя государем и царем всея Руси. Но иногда титул царя опускался, и он называл себя только государем и великим князем всея Руси. Во время этих сношений Иван разделался со своим братом Андреем. Помирившись с братьями после их возмущения, Иван долго не трогал их, но не доверял им, обязывал новыми договорными грамотами и крестным целованием сохранять ему верность и не сноситься ни с внутренними, ни с внешними врагами. Братья боялись его и постоянно ждали над собой беды. Однажды Андрей Васильевич готовился было бежать, но при посредстве боярина князя Патрикеева объяснился с братом. Иван Васильевич успокоил его и приказал высечь кнутом слугу, предостерегавшего Андрея. Но великий князь ждал только предлога, чтобы сделать с Андреем то, чего Андрей боялся. В 1491 году разнесся слух, что сыновья Ахмата идут на союзника Иванова Менглигирея. Государь послал против них свои войска и приказал братьям послать против них своих воевод. Борис повиновался, Андрей не исполнил приказания. Этого ослушания было достаточно. Андрея пригласили в Москву. Великий князь принял его ласково. Целый вечер они беседовали и расстались дружески. На другой день дворецкий князь Петр Шестунов пригласил Андрея на обед к великому князю вместе с его боярами. Когда Андрей вошел во дворец, его попросили в комнату, называемую западнёю, а бояр Андреевых отвели в столовую гридню. Там их схватили и развели по разным местам. Андрей ничего не знал о судьбе своих бояр. Великий князь, вошедший в западню, повидался с братом очень ласково, потом вышел в другую комнату, называемую Повалушу, а вместо него вошел в западню боярин князь Риполовский и сквозь слезы сказал: «Государь, князь Андрей Васильевич, пойман еси Богом и государем великим князем Иваном Васильевичем всея Руси, твоим старшим братом». Андрей на это ответил: «Волен Бог, да государь, Бог нас будет судить, а я не повинен». Его оковали цепями и посадили в тюрьму. Иван Васильевич послал в Углич боярина Патрикеева схватить двух сыновей Андреевых, Ивана и Дмитрия, заковать и отправить в Переяславль в тюрьму. Андрей умер в темнице в 1493 году. Сыновья его томились долго в тяжелом заключении, никогда уже не получивши свободы. Другой брат был пощажен, потому что во всем повиновался великому князю наравне с прочими служебными князьями и боярами, но пребывал постоянно в страхе. Со времени сношений с Австрией развились дипломатические сношения с другими странами. Так в 1490 году Чагатайский царь, владевший Хивою и Бухарою, заключил с московским государем дружественный союз. В 1492 году обратился к Ивану Иверский, грузинский царь Александр, прося его покровительства в письме, в котором, рассыпаясь на восточный лад, в самых изысканных похвалах величию московского государя, называл себя его холопом. Это было первое сношение с Москвою той страны, которой впоследствии суждено было присоединиться к России. В том же году начались сношения с Данией, а в следующем заключен был дружественный союз между Данией и московским государством. Наконец, в 1492 году было первое обращение к Турции. Перед этим временем Кафа и другие генуэзские колонии на Черном море подпали под власть Турции. Русских купцов стали притеснять в этих местах. Московский государь обратился к султану Баязету с просьбой о покровительстве русским торговцам. То было началом сношений. Через несколько лет при посредстве Менгли-Гирея начались взаимные посольства. В 1497 году Иван посылал к Баязету послом своим Плещеева. Тогда, хотя Баязет и заметил Менгли-Гирею, что московский посол поразил турецкий двор своей невежливостью, но в то же время отвечал Ивану очень дружелюбно и обещал покровительство московским купцам. Все эти сношения пока не имели важных последствий, но они замечательны, как первые в своем роде в истории возникшего московского государства. Важнее всех были сношения с Литвою. Казимир во все свое царствование старался, насколько возможно, делать вред своему московскому соседу, но уклонялся от явной открытой вражды. Под конец его жизни враждебные действия открылись сами собой между подданными Москвы и Литвы. Несмотря на крутое обращение Ивана со служебными князьями, власть Казимира для некоторых православных князей не казалась лучше власти Ивана, и вслед за князем Бельским передались московскому государю со своими вотчинами князья Адоевские, князь Иван Васильевич Белевский, князья Иван Михайлович и Дмитрий Федорович Воротынские. Сделавшись подданными московского великого князя, они нападали на владения князей своих родичей, остававшихся под властью Казимира, отнимали у них волости. Противники их делали с ними то же. Кроме этих пограничных столкновений были еще и другие. В пограничных местах как московского государства, так и литовского развелось такое множество разбойников, что купцам не было проезда, а в то время вся торговля московского государства с югом шла через литовские владения и через Киев, так как прямой путь из Москвы к Азовскому морю лежал через безлюдные степи, по которым бродили хищнические татарские орды, и был совершенно непроходим. Москвичи жаловались на литовских разбойников, литовские подданные на московских. Эти взаимные жалобы, продолжаясь уже значительное время после смерти Казимира, в 1492 году привели, наконец, к войне. Польша и Литва разделились между сыновьями умершего Казимира. Альбрехт избран польским королем. Александр оставался наследственным литовским великим князем. Иван рассчитал, что теперь держава Казимира ослабела, послал на Литву своих воевод и направил на нее своего союзника Менгли-Гирея с крымскими ордами. Дела пошли счастливо для Ивана. Московские воеводы взяли Мещовск, Серпейск, Вязьму. Вяземские и Мезецкие князья и другие литовские владельцы волею-неволею переходили на службу московского государя. Но не всем приходилось там хорошо. В январе следующего, 1493 года, один из прежних перебежчиков, Иван Лукомский, был обвинен в том, будто бы покойный Казимир прислал ему яд для отравления московского государя. Лукомского сожгли живьем в клетке на Москве-реке вместе с поляком Матвеем, служившим латинским переводчиком. С ними вместе казнили двух братьев Селевиных, обвинивших в том, что они посылали вести на Литву. Одного засекли кнутом до смерти, другому отрубили голову. Досталось и прежнему беглецу Федору Вольскому, обласканному Иваном. Его ограбили и заточили в тюрьму в Галич.